Глава 50. Ленокс. «И это все? Ты подписала контракт, получила деньги, но не выполнила своих обещаний?» Когда я поднимаю глаза, то ожидаю увидеть на лице Кеннона улыбку, но, к моему удивлению, он говорит серьезно. «Что?» — со смехом бросаю я. «Я откровенно признала, что понимаю, почему вы хотите заполучить Раша, но шансы на это невелики. Вы же сказали попытаться в любом случае, что я и сделала, Кеннон. Я правда пыталась, но сердцем он не здесь, и я не могу его за это винить». «Мне жаль, но зато мы продвинулись в защите игроков. Составленные нами планы принесут большую прибыль». «Выходит, ты не так хороша, как они говорили». В его голосе слышится злость, которой я совсем не ожидаю. «Простите, я не понимаю». «Я нанял тебя лишь из-за слухов. Финн уверял меня, что ты спишь с клиентами, играешь нечестно, лишь бы заполучить их. Я полагался именно на те качества, за которые он тебя ненавидит. И, судя по всему, ты не так уж и хороша, потому что, даже переспав с тобой, Раш не захотел оставаться». Я стою с открытым ртом. Гнев охватывает каждую клеточку моего тела. «Для чего вы меня наняли?» Мой голос не громче шепота. «Чтобы ты переспала с ним, воспользовалась той магией, которой обладаешь, чтобы удержать его здесь, влюбила его в себя так, чтобы он заглотил наживку. Черт возьми, да ты могла бросить его в ту же минуту, как он подписал контракт. Но разве это не меньшее, что ты могла бы сделать?» «О, мой бог. Воспользовалась той магией, которой обладаешь, чтобы удержать его здесь, влюбила его в себя так, чтобы он заглотил наживку. Что за черт? Остались ли в спортивном менеджменте мужчины, чьи мерзкие душонки не заслуживают порицания? Кеннон рассчитывал, что слова Финна окажутся правдой. Сидел точно тигр в засаде. Гадёныш. Мой отец был прав. Мои сестры были правы. Кеннон — презренный ублюдок. Ты сукин сын». «Не вини мужчину за то, что он решил попытать удачу», — с улыбкой пожимает плечами Кеннон. «Не вини женщину за то, что она умеет распознать придурка, когда встречается с ним лицом к лицу». «Я собираю вещи быстро, но так спокойно, как только могу. Не хочу показывать, что Кеннон задел меня за живое, и выхожу из его офиса, не оглядываясь. Только оказавшись на парковке, в машине с поднятыми стеклами, я позволяю себе закричать во все горло, чтобы дать выход злости. Кеннон пытался меня использовать. Уважал ли он меня хоть немного, или с самого начала вешал лапшу на уши? Господи, как же я рада, что Раш возвращается в Англию и больше не будет иметь дело с ВЛПС. Я предупрежу его, чтобы не смел связываться с этой лигой, пока у руля стоит Кеннон Гарнер. Ублюдок. Он считал меня шлюхой, которую можно... И тут я кое-что понимаю. Пусть и неосознанно, но я доказала, что все они ошибались». Я переспала с Рашем, но не получила от этого никакой профессиональной выгоды. Я начинаю хохотать. И тут до меня доходит кое-что еще. Я совсем не против того, чтобы стать тем, кто смеется последним. Придурок Гарнер только что заплатил мне кучу денег ни за что. О, моим сестрам это точно понравится.